каменных замков, у стен которых жили виланы. Стальная конница феодала, его доспехи, в которые он заковывался, чтобы никуда не могла попасть стрела вилана, все это вынуждено условиями жизни. Ведь число феодалов, говорил он, было незначительно в сравнении с прочим народонаселением. Грановский рассказывал о выступлениях свободных земледельцев против захвата их земель, о тяжелом положении низших классов англосаксонского общества после нормандского завоевания, использовал сюжеты народных сказаний, говоря о борьбе за свободу лесных жителей, изгнанников и других. Лектор обращал внимание слушателей на то, что крестьянство делало отчаянные покушения свергнуть с себя иго феодального права. Они были всегда неудачны, и тяжелым страданием запечатлевали они свое появление в истории. Таковы были восстания нормандских крестьян в X столетии, восстание французских крестьян, известное под именем «Ля Жакери» в XIV столетии, восстание английских крестьян в том же столетии, восстание Уотта Тайлера. От взора Грановского не укрылась связь между социальными мотивами народного протеста и борьбой тех же крестьянских масс за свою независимость. Это видно из его рассказов о сопротивлении каролингам, в котором отразилась ненависть народов к порабощению иноземному и соединенному с ним порядку вещей. Он высоко ценил активность французских простых поселян, их способность к действиям во времена Столетней войны. Франция, преданная господствующими элементами, феодалами и духовенством, была спасена массой простых поселян, восстанием низшего класса. В Жанне д'Арк он видит представительницу этих низших классов, впервые выступивших на театр истории, а ее заслугу усматривает в том, что она указала на новый способ войны, выдвинула на поле битвы народную войну. В другом месте лектор говорил, в 15 столетии изумленная Европа смотрела на борьбу небольшого горного племени против одного из самых могущественных князей, Карла Бургундского, и швейцарцы одолели. С особым чувством ученый относился к освободительной борьбе славян. Повествуя о гуситских войнах, он подчеркивал мужество народа Чехии, изнемогавшего в борьбе почти с целой Европой. С негодованием рассказывал об истреблении и порабощении испанскими колонизаторами туземного населения Америки, о торговле неграми и зверском к ним отношении. И другие стороны жизни средневекового общества Грановский рассматривает в свете отношений между двумя основными элементами – феодалами и крестьянством. Одним из первых Грановский обратил внимание на феодальную природу средневековых городов. Он пытался поставить вопрос о происхождении и месте городовых общин в феодальном обществе. Историк отмечал, в частности, что безоружные, лишенные защиты деревенские жители, виланы – в условиях постоянных опустошительных набегов и утеснений со стороны врагов укрывались у стен замка, церкви, монастыря. В раскинувшихся здесь местечках развивались ремесло и торговля. В формирующемся городе ученый таким образом видит не только определенный тип поселения, но и место сосредоточения ремесла. Естественно, что и социальную основу складывающегося города он видел прежде всего в ремесленниках, выходцах из деревни вчерашних крепостных. С этим связывал он и характер отношений между горожанами и феодальными владельцами. Последние рассматривали бывших виланов как низшее сословие, пытались распространить на город те же формы, приемы угнетения и произвола, какие практиковались ими по отношению к сельским жителям. Стремясь к завоеванию самостоятельности, горожане боролись с сеньорами за достижение личной свободы. Вне городов, подчеркивал Грановский, не было другого средства отбиться из-под рабства феодального владельца. Боролись города и за обеспечение прочного порядка вещей, основу процветания торговли и промышленности. Не должно думать, предупреждает историк, что жители городов терпеливо и кротко сносили притеснение. Подчас их борьба против сеньоров принимала характер войн. Он отмечал, что в XI столетии в первый раз было услышано слово «коммуна» — «союз горожан», слово столь страшное для феодальных владельцев. Рассуждая о борьбе городов с феодальными сеньорами,